Вадим Бондаренко. Цивилизация 2.0. Выбор пути. Глава 3. Сборы. Как нас встречали? Наверное, так встречают моряков, вернувшихся из далекого плавания. Солдат, пришедших живыми с войны. Любимых после долгой разлуки. Все мои, не побоюсь этого слова, именно мои дети и подростки высыпали из пещеры навстречу отставшей толпе людей. Секундный ступор, удивление и радостные крики приветствуют новых членов нашего племени. Дети подхватывают поклажу, тащат ее в пещеру, подростки вчетвером заносят носилки. Эрика, наконец, отпускает меня, и я захожу внутрь. В таком, казалось бы, большом и просторном зале сразу стало тесно. Над очагом уже греется чай из трав. Девчонки раздают всем горсти орехов, сухофруктов и куски сушеной рыбы. Уставшие после всего пережитого люди смотрят на все это слегка отрешенно, словно не веря до конца в свое спасение. Охотники разматывают пришедшие в негодность шкуры на ногах, отрывая их от растертых в кровь подошв. Женщины тянутся к огню, наслаждаясь теплом. Та одежда, что мы на скорую руку для них сделали, плохо защищала от холода, и они сильно промерзли. Нас теперь 31 житель. Я, уходя в поход, помнил, что запасов еды оставалось на 2,5 недели. Значит, делим пополам. Ничего, все не так уж плохо. За это время новички оправятся от стресса и слегка окрепнут. Весна окончательно вступит в свои права. А там и откочевавшие на зиму стада вернутся. Теперь, имея под рукой 5 взрослых опытных охотников, я был спокоен, голод нам не грозит. Девчонки повели женщин отмываться. Младшие дети затеяли игру в мяч. А мы с Раугом, сидя плечом к плечу, молча смотрим на огонь. Я и раньше замечал, что горящий костер иногда словно гипнотизирует этих больших, сильных людей. Даже мое сознание часто поздно спохватывалось, и я неожиданно понимал, что уже несколько минут неподвижно пялюсь на пламя. О чем думает этот большой, уже изрядно битый жизнью мужчина? Что пытается увидеть? Вглядываясь в сполохи огня, и они вдруг стали расти, обступая со всех сторон. Мир вокруг подернулся красноватой дымкой и исчез. Перед моими глазами, в языках пламени, по заснеженной степи брела длинная вереница людей, тянущих волокуши. Мелькали знакомые и незнакомые лица, мужские и женские, детские и покрытые старческими морщинами. Неандертальцы. Каждый раз, встречаясь взглядом с новым человеком, я словно на миг растворялся в огненном мареве. Калейдоскоп лиц ускорился, слился в сплошное мелькание образов, от которых закружилась голова. Пламя вокруг снова сжалось до размеров костра, и я очутился в огромной, не чета нашей, пещере. Ее свод терялся во тьме. Пол со всех сторон повышался, словно амфитеатр. И на нем, освещенные бликами огня, неподвижно сидели старики. Бесконечные ряды одетых в шкуры фигур терялись во тьме. Мужчины и женщины, разные, и еще крепкие, и иссохшие до состояния обтянутых желтой пергаментной кожей мумий, с длинными седыми волосами и абсолютно лысые. Они все смотрели на огонь. И на меня. Гул пламени стал громче. Он накатывал волнами, словно морской прибой. И в нем я стал различать грубые, хриплые голоса людей. Отдельные слова, незнакомые, но почему-то понятные и без перевода. В голове разливалась ноющая, пульсирующая боль. Внезапно мне показалось, что в языках огня на меня пристально смотрит лицо Рауга. И наваждение закончилось. Все вокруг плыло и качалось. Я лежал на полу родной пещеры. Рядом на коленях сидела Эрика и била меня по щекам, что-то крича сквозь слезы. Охотник, раньше сидевший рядом со мной, тоже каким-то образом очутился на полу и теперь силился подняться, ошалело мотая головой и пытаясь прийти в себя. Кожа на его руке распорота до локтя. По ней тонким ручейком стекает кровь. Вокруг собралось все мое племя. Люди вокруг кричали и спорили, с тревогой глядя на нас. Вот тебе и посидели у костра. Я раньше не верил в мистику, но сам факт того, что нахожусь в этом времени, в теле представителя другого вида людей, сильно пошатнул мои представления о мироустройстве. Если рассуждать логически, огонь вполне может вводить неандертальцев, предрасположенных к этому, в состояние некого транса или гипноза. За 250 тысяч лет, что эти люди прожили на Земле, они вполне могли развить в себе экстрасенсорные способности. Теперь мысль о том, что я видел других людей, смотрящих в это время на огонь, и они меня не только заметили, но и пытались что-то сказать, уже не казалась такой безумной. В будущем Вернадский предложит теорию ноосферы как высшую форму развития биологического вида. Сейчас я воочию увидел ее древний, навсегда утраченный людьми вариант в виде информационного поля, охватывающего огромную территорию. Стариков в неандертальских семьях выживало немного, а в той пещере из видения их были сотни. Как бы это были не все, умеющие входить в такой транс. Нужно вставать, нечего пугать Эрику. Да и не должен глава племени вот так вот валяться на земле. Вон Раук уже поднимается. Меня еще пошатывает, но головная боль стихает. Дим почти ушел к предкам в первую пещеру. Раук успел его удержать на пороге. Голос охотника звучит хрипло. Ему тоже нехорошо. «Ты должен был умереть. Только пережившие много зим люди с белыми волосами могут заходить в это место». Близнецы по привычке переводят. Но я осознаю, что и без этого понимаю все, что сказал Раук. Останавливаю их и склоняю голову. «Я благодарю тебя, Раук. Дай мне руку». Лена уже принесла воду и полоски кожи. Тщательно промывая рану, нанесенную не самым чистым ножом, и слегка стягиваю руку гиганта жгутом. «А теперь садись и рассказывай все, что знаешь о пещере предков». Опасливо косясь на языки вновь ставшего самым обычным пламени, возвращаюсь на прежнее место. Бледный от потери крови охотник удивленно смотрит на меня. Да, я сказал все это на его родном наречии. Вокруг раздаются такие же удивленные возгласы. «Нельзя так просто говорить через духов огня. Если заходить туда часто, люди или умирают, или навсегда остаются неподвижными». «Выходит, такой транс очень опасен для здоровья». «Я знаю немного. Только то, что Таук – самый старый человек нашего рода, умел ходить в пещеру предков, и духи огня его не трогали. Каждый раз перед тем, как садиться и всматриваться в огонь, он наносил себе вот такую рану и ждал, пока не вытечет много крови». Что-то в этом есть. Кровопускание снижает артериальное давление, предохраняет инсульты и паралича. А ведь у неандертальцев еще и свертываемость крови была на высоте. Полезное качество для воинов и охотников. Вот только и риск тромбоза возрастал многократно. «Почему только старики могут посещать пещеру предков?» «Ясно, что шаманом не может быть подросток. Это ведь вопрос авторитета. Но только ли в этом дело?» «Я не знаю, Дим. Очень редко молодые люди пытались вот так, как ты сейчас, повторить путь стариков. И ни одному из них это не удалось, Дим. Ты говорил, что уже умирал. Ты в прошлой жизни был стариком?» «Не был, конечно. Неполных 40 лет — это еще не старость. Хотя, сколько сейчас живут эти люди? Генетики считали, что совсем немного. Тяжелые условия жизни, недостаток витаминов, болезни, стычки с животными и, как я убедился, кроманьонцами сокращали их возраст до 20-25 лет. Их старикам могло быть и не больше 40. «Да, Раук, но это не помогло мне. Расскажи, что ты видел в пещере». Охотник морщится, ему явно не хочется вспоминать об этом. «Я успел увидеть немного, Дим. Ты стоял у костра, растерянный, озирающийся по сторонам, и к тебе со всех сторон тянулись струйки тумана. Или дыма, не знаю. Они хотели тебя удержать там, навсегда». «Голоса я слышал. Это про них он мне сейчас рассказывает?» «Еще раз благодарю охотника за помощь». Внезапно он осматривает собравшихся и, не найдя того, кого искал, громко кричит в глубину пещеры. «Арика! Арика!» К нам шаркающей походкой подходит та самая старуха, что спасла мальчишек. Теперь и я вспомнил ее имя. «Быстрая». Вот как оно переводится. Не могу сдержать улыбку. Сейчас это имя ей совершенно не подходит. «Расскажи Диму, почему ему и мне нельзя было соваться в пещеру предков?» Раук с облегчением заканчивает разговор и встает с места. Как раз Слав кричит, что душевая свободна. Он еще в прошлый раз оценил эту идею с купанием, но воспользоваться не успел. Напротив меня садится Арика. Пытаюсь определить ее возраст. На вид далеко за 50. Лицо изрезано морщинами, длинные до пояса седые волосы, еще не связанные после купания в хвост, рассыпались по плечам, скрывая фигуру. Она мелко дрожит, словно от холода. И только потускневшие, бледно-голубые глаза смотрят цепко, внимательно. Старуха не отвечает. Протягивает руки, сжимает ладонями мои виски и закрывает глаза, к чему-то прислушиваясь. Я не двигаюсь, молча жду, чем все закончится. Наконец Арика отпускает меня. «Тим, сегодня повезло. Духи огня не успели изменить тебя здесь». Ее сухая морщинистая ладонь проводит по моей голове справа у виска. «И здесь». Тот же жест теперь слева. Вот значит как. Такие прогулки могут вызвать изменения сосудов. Скорее всего, их разрывы. Вот и причина, по которой эти древние люди резали себе руки. «Когда человек становится таким...» Старуха указывает на себя. «Здесь...» Ее палец указывает на голову. «Многое меняется. И духом огня уже очень трудно навредить». Возрастные изменения головного мозга? Неандертальцы были не только гораздо массивнее кроманьонцев. Их мозг тоже был намного большим. Выходит, со временем в нем либо формируется некая область, ответственная за вхождение в транс и частичную телепатию, или наоборот, исчезают слабые участки, особо уязвимые к перепадам кровяного давления. «Арика, ты ведь ходила туда, в пещеру предков?» Вместо ответа женщина поднимает руку, и я вижу десятки длинных шрамов, тянущихся от кисти до локтя. «Зачем?» «Чтобы они...» — старуха показывает на снова взявшихся за мяч детей. «Чтобы они жили!» Странный ответ. Подумав, захожу с другой стороны. «Арика, ты видела там других людей?» А вот теперь ее проняло. Женщина хватает меня за руку. Ее голос дрожит от волнения. «Да, Дим, они такие же, как и я. Их немного, всего 4 руки. Что они сказали тебе?» «Я разобрал только, кто ты. Говори и уходи быстрее», пожимая плечами. «Они поняли, что ты попал в пещеру по ошибке. Или ошибки не было?» Старуха явно растеряна. «И еще 4 руки — это 20. Всего лишь 20. А я видел сотни стариков». «Те люди, все 4 руки, они живут рядом?» Арика грустно улыбается. «Нет, Дим, многие из них живут так далеко, что никто из охотников рода Черного Камня никогда их не видел. И даже род Выдры, живущий возле большой реки, далеко по левую руку от солнца, никогда их не видел. Только своего Энноя. Еще новая информация. Где-то на севере у большой реки живет семья людей. Большая река Днепр? Только он подходит под это описание. Значит, 20 стариков, умеющих общаться таким вот странным способом, рассеяны по всей Европе. Но кого тогда я видел за их спинами? Арика, если все сделать правильно, указываю на шрамы на ее руке, я смогу поговорить с ними? Да, Дим, так ты сможешь. А ты? Ты пойдешь со мной? Старуха отрицательно качает головой. Предки уже рассказали мне все, что нужно. Не стоит их тревожить попусту. Арика нахмурилась, вспоминая что-то неприятное, и, подымаясь, произнесла. «И ты, Дим, не тревожь их сейчас. Подожди, пока луна снова станет такой же, как сейчас. Племени солнца нужен сильный вождь». За разговором время пролетело незаметно. Дети, наигравшись, уже спали. Приглушенные голоса вокруг стихали. Люди устраивались на ночлег у костра, в пустующих ранее нишах. Я тоже не стал бороться со сном. Племя солнца, пережив не самые простые дни, спокойно спало. Новый день выдался ясным и солнечным. Люди собрались вокруг пещеры, наслаждаясь весенним теплом. В небе то и дело кричали стаи птиц, которые затем с шумом садились на вздувшуюся от талой воды реку. Охотники осматривали и поправляли наконечники копий, сидя на камнях у входа. Рядом взрослые женщины чинили одежду, пытаясь хоть как-то придать расползающимся тряпкам и грубым кожаным полотнищам нужную форму. Девчонки с детьми разбрелись по склонам, выискивая первые листочки черемши, одуванчиков и щавля. А моя личная гвардия, близнецы и переставший хромать дар стояли рядом и жаловались на свою нелегкую судьбу. Да, они ведь охотники. Именно так, с большой буквы. А Раук со своими людьми только улыбается, когда слушает их рассказы о ловле сурков. Вот, помнится, один вождь обещал им охоту на бизона. Смотрю в умоляющие глаза и едва сдерживаю смех, вспоминая кота из мультика о зеленом людоеде. «Будет вам охота, но только так, как я скажу». Парни довольны и, подражая старшим, начинают осматривать копья. А я задумался, как выполнить данное им обещание. «Бизоны». Для удобства так окрестил этих огромных, горбатых, покрытых густой темно-коричневой шерстью быков. Уже вернулись. Вдали за рекой бродило небольшое стадо в 30 голов. Наш берег реки, более высокий, уже практически высох. А вот степь на сотни метров превратилась в мелководное озеро. Значит, на водопое подловить их не получится. Травы еще мало, животные питаются сухостоем. Можно попытаться привлечь их зелеными побегами, но ведь не допустят они к себе близко человека. Значит, нужна ловушка. Силки отпадают сразу. Ни одна наша веревка не выдержит рывок полуторатонной туши. Остается только ловчая яма. Глубокую яму мы не выроем, слишком много сил на это уйдет. А вот если выбрать метра полтора-два... да вбить в дно крепкие острые колья, то с такой ловушкой мы управимся за 3-4 дня. В действительности работа предстояла адская. Без лопат, рыхля влажную глинистую почву копьями и палками, мы провозились 5 дней, с утра до вечера выгребая землю руками. И это еще мальчишки мешками таскали ее в сторону, разбрасывая по степи. А Раук с другими охотниками нас охранял, посмеиваясь над чумазыми землекопами. Близнецы и Дар терпели, хотя так и не поняли, для чего их вождю понадобилось рыть большую яму. Тор, самый вспыльчивый, едва сдерживался, слушая подначки. Как бы то ни было, яма была завершена. Острые колья вбиты, и мы приступили к перекрытию. Тонкие жерди накатом, затем куски срезанного в стороне дерна и последнее – охапка свежей травы, щедро посыпанная солью. К ней ведет дорожка из рассыпанной зелени. Мы вернулись к пещере еще засветло. Теперь оставалось только скрестить пальцы на удачу и ждать. Между тем быт потихоньку налаживался. Я поручил детям обучать новичков русскому языку, да и сам активно помогал им в этом, заменяя неандертальские слова в разговорах на русские. Снова стали устанавливать верши, но пока результата не было. Вся рыба ушла на нерест к заросшему камышом и тростником противоположному берегу. Эхолодку бы сейчас. Небольшой ручеек съедобной зелени стал отличным подспорьем. Раук собирался идти на охоту, как только спадет вода в реке. Как я понял, они окружали стадо, криками и зажженными факелами гнали животных к реке, где в засаде находились копейщики. Пока бизоны, сбившись в кучу, разворачивались, охотники успевали ранить одного или, если сильно повезет, двоих быков. После этого оставалось шагать за добычей, иногда долго сопровождая раненого зверя по степи, дожидаясь, пока он не упадет без сил и позволит себя добить. Этот способ упрямый неандерталец считал единственно верным и заявил, что пока сам не увидит убитого нами бизона, не поверит, что мы копали яму не зря. Эрика вместе со старыми и новыми подругами разделили пустующие ниши. Теперь у нас было пятеро семейных пар. Двое охотников, чьих женщин убили африканцы, взяли себе оставшихся без мужей женщин. Им досталось по отдельной комнате. Молчаливый гигант Гер, лишившись жены и дочери, поначалу ходил хмурый, но сейчас постепенно оттаивал. Арику поселили вместе с младшими девчонками, а троих сверстниц Эрики в последнюю из свободных ниш. Там же спали и она с Ирикой. Мальчишки, близнецы, Дар и я спали у костра. Не хотелось тратить силы, расширяя пещеру. Если все сложится как задумано, мы покинем ее через год. А сейчас все силы нужно тратить на подготовку к переходу. Да, я все-таки решил уходить из Крыма на север, в Донецкие степи. Полуостров мог превратиться в большую ловушку, вырваться из которой можно будет только морем. Но тогда ни о какой подготовке не будет идти речи, жизни бы сохранить. А готовиться нужно основательно. Новая крепкая одежда, запас пищи хотя бы на первое время, временное жилье, оружие и стройматериалы. Все это нужно туда как-то доставить. Я часто вспоминал бредущих по степи людей, впряженных в волокуши, что приводились мне в отблесках памяти. Что это было? Ни Раук, ни Арика не знали ответа. Может, это были мы? Но почему тогда я не узнал большинство из них? Устав ломать голову над этими вопросами, я задумался о транспорте. Несколько тонн груза нужно переместить на 1500 километров. Волокуши и правда были идеальным решением. Даже простейшие колеса я сделать не мог, не было нужных инструментов. Каменные топоры для этого не годились. А тут простейшая конструкция. Главное найти для полозьев крепкие деревца. Идти придется по снегу, зимой. В степи мы не найдем деревьев, а это означает еще дополнительный груз в виде топлива. И еще было одно важное дело. Поисковые экспедиции. Нужно обследовать побережье на восток, пока не упремся в пролив, в будущем названный Керченским. Где-то там жили еще 3 совсем небольших рода неандертальцев. Пройти на запад, где за уничтоженными стоянками гремящей воды и черного камня обитал большой и сильный род острых копий. И, наконец, перейти невысокую гряду холмов у нашей пещеры и обследовать южное побережье полуострова. Что там находится, не знал вообще никто из моих людей. Прошли сутки, когда в пещеру вбежал Вит с пришедшим недавно мальчишкой. Дети по-прежнему наблюдали за окрестностями с высоты. И теперь, явно разглядев что-то интересное, перебивая друг друга, пытались это рассказать. «Дим, пришли бизоны. Много, большое стадо». Это не новость. Большие быки и раньше подходили почти вплотную к противоположному берегу. «Дим, один бык упал и не встает. Там, где вы выкопали яму». «Он не идет за остальными». «А вот это здорово!» Кричу близнецам и Дару, чтобы быстро собирались на охоту. Раук тоже собрал своих охотников. Не прошло и 5 минут, как мы бежали вдоль реки к броду. Нужно спешить, пока нашу законную добычу не перехватили хищники. Наконец, мы переходим реку и возвращаемся назад по другому берегу. Еще издали замечаем быстрые серые тени, кружащие у упавшего на ноги, но еще живого быка. Волки. Стая небольшая, 10 крупных зверюк. Они не спешат набрасываться на бизона, обходят его со всех сторон, иногда наклоняя голову к земле и слизывая с нее плохо впитывающуюся кровь. Бык серьезно ранен. В его бок снизу вошел заостренный кол, вырванный из земли. Кровь течет, не останавливаясь, собираясь в лужу. Раук отводит в сторону руку и метает копье в ближайшего зверя. Мы повторяем броски и, крича во всю мощь легких, бежим на потерявшую сразу половину состава стаю. Да, я промахнулся, как и близнецы. Дар попал хищнику в заднюю лапу, раздробив кость. Звери отбегают, злобно скалятся, рычат, но не решаются напасть. Вожак убит. Их раненые товарищи скулят, дергаясь на земле. И оставшаяся 4 волков разом разворачивается и уносится в степь. Еще долго мы слышим обиженный вой с той стороны. Тор подходит к лежащему бизону. Огромный, до тонны весом зверь хрипит. Из пасти свисают нити розовой слюны. Он уже не может встать, силы покидают его. Парень примеривается, и наконечник копья пробивает глазницу, поражая мозг. Бизон жалобно ревет и, дернувшись, в последний раз затихает. Все, охота закончена, вот она добыча. Близнецы растерянно смотрят то на тушу быка, то на меня, то на подошедшего Рауга. Они ожидали совсем другого, а тут один удар копьем, и все. Вот он, казавшийся таким грозным и неуязвимым. Бык уже мертв. Раук тоже потрясен. Он присел на корточки, внимательно осматривая засевший в туши кол. Затем встал и подошел к нам. «Дим, я признаю, что был неправ. Вы все...» Он обводит нас рукой. «Настоящие охотники!» Близнецы заулыбались. Дар тоже весело скалится. Но и я, сбросив с себя важный вид, улыбаюсь, беру широкую ладонь Рауга и крепко сжимаю ее. Разделка добычи заняла весь день. Сначала сняли шкуры с убитых волков, добив раненого. Нагрузив ими Дара, отправили его к пещере. Раук с остальными приступили к снятию шкуры с бизона. А я, найдя подходящий камень, выбил клыки хищников. Нужно ведь и остальным охотникам племени сделать ожерелье. 8 мужиков едва дотащили добычу к дому. Разожгли еще 2 костра, прожаривая и подсушивая нарезанное лентами мясо. Племя трудилось до глубокой ночи, потратив все запасы соли. И только под утро, оставив самых стойких следить за кострами, мы смогли заснуть. Следующие 3 дня все отдыхали, объедаясь жестким, суховатым, но оттого не менее вкусным шашлыком. Я поражался тому, сколько мы могли съесть за раз, если в пище не было недостатка. Выводы генетиков из будущего подтверждались. Своеобразный метаболизм неандертальцев помогал им выживать, когда неделями род жил впроголодь, ожидая удачную охоту. Но вот когда эта охота завершалась успехом, Впрочем, всему приходит конец. И я, властью вождя, мобилизовал всех на новое строительство. Пока огромная, тщательно выскобленная шкура бизона сохла, растянутая на ветвях, нужно сделать несколько небольших бассейнов. Все из тех же камней, обмазанных глиной. Параллельно выпаривался раствор золы, накапливая щелок. В нем мы позже замочим шкуру на несколько дней, чтобы убрать мех и получить прочную кожу. Останется промыть ее, сменить раствор на отвар ивовой коры и, выдержав еще немного, натереть жиром. Мне понравились юрты кроманьонцев, и, немного усовершенствовав эту конструкцию, их можно будет использовать для временного жилья на новом месте. А для этого нужны еще бизоны и их шкуры. Взрослые охотники сами вызвались восстанавливать яму-ловушку. Новый способ охоты захватил их воображение. Они уже в мечтах видели все стадо в виде жареного вкусного мяса. А мы с Раугом и Гером отправились за солью. Оба гиганта свободно унесут в два раза больше, чем любой из нас. Этим и нужно воспользоваться. На побережье ничего не изменилось с прошлого раза. Разве что горы, выброшенных зимними штормами водорослей, стали больше. Быстро наполнив мешки солью, мы решили осмотреться внимательнее. Спустились к воде и, двигаясь вдоль линии прибоя по каменистому пляжу, прошли на юго-запад около 5 километров. За спиной местность повышалась. Все чаще холмы и невысокие горы уступами подходили к самому берегу. Наконец мы остановились, дальше не пройти. Впереди сплошной лабиринт каменных обломков. За ними в море спускаются настоящие скальные утесы. Я уже собрался разворачивать наш отряд в обратную дорогу, когда Гер что-то заметил среди нагромождения валунов. Охотник насторожился и, выставив вперед копье, стал медленно подходить к узкой расселине между скал. Раук указал мне на отпечатки человеческих ног. Совсем крохотные, детские, они цепочкой исчезали в темноте этого природного лаза. Мы остановились у входа, и я громко прокричал: «Выходи, мы тебя не тронем!» Тишина. Прошла минута, другая, и до нас донесся приглушенный детский плач. Поняв, что обнаружены, к нам боязливо озираясь и щурясь от яркого света, вышли трое. Сгорбленный мужчина, неандерталец, с сидеющими рыжеватыми волосами, сжимающий в руках обломок выбеленного морской водой дерева. И темнокожая женщина, стройная, с правильными чертами лица. На руках держит испуганно притихшую девочку. Малышке вряд ли больше 2 лет. Ее кожа темная, словно кофе с молоком. Огромные глаза карие, волосы медно-рыжие. Непривычное сочетание. В будущем давно заметили, что дети, родившиеся от разных рас, часто очень красивы. В каменном веке дела обстояли так же. Гер напрягся, поднимая копье. Мужчина напротив покрепче перехватил свою дубину, шагнул навстречу, загораживая собой свою женщину и ребенка. «Стой!» Я, крепко сжимая плечо гиганта, чувствую, что если он не подчинится, мне его не удержать. «Здесь нет врагов. Ты хочешь сражаться с детьми?» Указываю на разревевшуюся от страха девочку. «Или с женщиной?» Неандерталец молчит, но взгляд отводит. «Она из рода убийц». «Ты ее видел с ними? С теми дикарями, что уничтожили твой род? Она уже несколько зим живет здесь. Отвечай!» Мой голос срывается на крик. Гер отбрасывает копье в сторону и, молча развернувшись, отходит к морю. Я могу его понять. Совсем недавно похожие люди лишили его семьи. Но и убивать всех подряд тоже не выход. Пусть обдумает все и успокоится. «Мы не враги тебе». Старый неандерталец смотрит недоверчиво. Но не видя больше ни у меня, ни у так и простоявшего все это время рядом Рауга, поднятого для атаки оружия, опускает свою дубину. «Кто вы?» Его голос звучит хрипло. Мужчина словно пытается на ходу вспоминать слова. Похоже, нечасто он здесь разговаривал. Через час расспросов я выяснил, что это семья отшельников. Мужчину звали Ант, и он жил отдельно от изгнавшего его много зим назад рода Гремящей Воды. Что там произошло, я так и не понял. То ли он с главой рода рассорился, то ли со всеми охотниками сразу. С тех пор и жил на побережье, в этой норе среди скал. Собирал устриц, ловил рыбу, наловчившись бить ее копьем. Иногда он переплывал нашу тихую реку, впадающую в море, и охотился на коз. Я впервые видел неандертальца, не только не опасавшегося лезть в воду, но и умевшего плавать. Это ценный навык, особенно если он сумеет его передать другим. Его женщину звали Нгеп. Она была кроманьонкой. Странно, но она вовсе не походила на двоих африканцев, что мы видели раньше. Те были классическими неграми, и с сине-черными, с выпеченными толстыми губами, широкими носами и курчавыми, словно баранья шерсть, волосами. Нгеп, если не обращать внимания на смуглую, почти коричневую кожу, напоминала скорее европейцев. Так в мое время выглядели жители Эфиопии. Она говорила еще хуже Анта, часто замолкая и не зная нужных слов. Ее история была совсем простой. Она отбилась от своих, увлекшись сбором съедобных растений, и заблудилась, когда ее племя шло через эти земли на север. Почему ее не смогло найти, неясно. Обычно охотники легко распознают свежие следы. Так она вышла к морю, где встретила Анта и осталась с ним. Я обдумывал полученную информацию. Этих людей нужно забирать, однозначно. Они будут полезным приобретением для моего племени. Ант, я вождь племени Солнца. Не так давно мы победили большой отряд черных диких людей, пришедших на эти земли, и успевших полностью уничтожить и твой бывший род, и его. Указываю на бродившего по берегу все еще взвинченного гиганта. Черные люди придут снова, их будет прибывать все больше, и они убьют всех нас, если мы будем жить отдельно. Мужчина слушает, оперевшись на свою дубину. Нгеп, отвернувшись, кормит грудью девочку. «Я хочу, чтобы вы пошли с нами. Вы станете частью племени Солнца, и мы сможем вас защитить от любой опасности». Ант задумался, хмуря лоб. Обнял за плечи женщину и что-то ей говорит на незнакомом мне наречии. «Язык кроманьонцев?» Нгеп не спорила, согласно кивая головой. «Мы отошли подальше, не мешая им решать свою судьбу». Гер сидел на берегу, уставившись на далекую линию горизонта. Раук присел рядом с ним, втолковывая в упрямую голову мысль о том, что Ант и Нгеп не враги. Оставшись неудел, я занялся сбором красивых перламутровых ракушек. Нужно пополнить запас материала для изготовления статусных вещей. Вскоре ко мне подошел седой неандерталец и протянул мне свою дубину рукояткой вперед. «Ант отдает тебе свое оружие. Ант отдает тебе свою жизнь. И их жизнь». «Правильный выбор. Принимаю эту палку, кивая, подтверждая заключенный только что договор. И, вернув оружие владельцу, указывая в темноту расселины. Бери с собой самое ценное». Мужчина кивает и исчезает среди камней. Вскоре он вытащил сверток с искусно вырезанными из кости зазубренными наконечниками, две козлиные шкуры и небольшой мешочек с мутными, похожими на плохое стекло, камушками. Верчу в руках один из них. Кварц с примесями, розоватого оттенка. «Зачем они тебе?» «Красиво! Для них!» Ант смущенно улыбается, указывая на свою женщину и дочь. И снова он меня удивил. Украшение каменного века, надо же. Впрочем, мои девчонки тоже любили цеплять на одежду и вплетать в волосы цветы, так что тяга к прекрасному неандертальцам совсем не чужда. Возвращаю камешек владельцу, и мы собираемся в путь. Гер подходит к слегка напрягшейся Нгеп и Анту и, выставив вперед перед собой пятерню, улыбается и коротко произносит: «Друг!» «Все, Конфликт, так и не успев разгореться, исчерпан. Солнце уже клонилось к закату, когда мы, тяжело нагруженные солью, подошли к ставшей уже родной пещере. Нас встречали. Из освещенного пламенем костра входа тянулся приятный запах готовящейся еды. Люди тепло приняли Анта с семьей. Ингеб, поначалу испуганно прижимавшая к себе дочь, расслабилась. Нас стало 34. Весна окончательно вступила в свои права. Деревья окутались белыми и розовыми облаками цветов. Река вернулась в свое русло. Мальчишки таскали все больше рыбы и раков. Раук, взяв с собой Тора с братом, Дара и пару своих охотников, все же провел охоту по всем правилам. И теперь еще одна шкура бизона, распятая на ветвях, украшала окрестные кусты. С увеличившимся потоком провизии нужно было что-то делать, и я построил коптильню. Для начала вырыл яму на манер североамериканских индейцев с примыкающим к ней рукавом для доступа воздуха. Выложил стенки и топочные камеры, долго подбирая подходящие камни, чтобы сформировать арочный свод, и тщательно замазал глиной. От нее прокопал второй тоннель, около 2 метров длиной, на уровне почвы, и, закрыв его сверху накатом мелких палочек, загерметизировал. По нему горячий дым будет направляться непосредственно к продуктам, попутно очищаясь от вредных примесей и токсичных продуктов горения. Дымоход завершался вершиной строительной мысли каменного века. Высокой башней из скрепленных все тем же глиняным раствором камней. Внутри эта постройка была полой. Сверху к перекрещенным палкам цеплялись гирлянды мяса и рыбы, свободно свисающие до самой земли. Венчала конструкцию широкая плоская каменная плита. Через 2 дня, когда глина подсохла, мы разожгли огонь. И вскоре первая партия продуктов отправилась коптиться. Процесс длительный, но и хранится потом такая еда 3-4 месяца. Эрика по секрету шепнула, что 3 женщины беременны, и осенью нужно ждать пополнения наших рядов. Новость хорошая, вот только как младенцы перенесут намеченный на зиму переход? Впрочем, все решается. Теплой одеждой и сытной едой мы будем обеспечены, не замерзнут. Все дрова и хворост вокруг были высобраны до последней палки. И теперь за ними приходилось отходить далеко, за 2 километра. Мужчины, вооружившись каменными рубилами, уничтожали все окрестные заросли кустарников. Видя это, заранее отметил молодые ровные березки, вырезав на белой коре значки в виде солнца. Из них я рассчитывал сделать полозья для волокуш. Племя превратилось в настоящий муравейник. К пещере тащили дрова, глину, песок. У входа непрерывно пылали костры. В одних глиняных горшках варилась еда. В других, побольше, выпаривались растворы для кожевников. Готовилось мыло. С приходом лета работы стало еще больше. Дети собирали стебли крапивы, охапки съедобных и лечебных трав. А я решил, что пора продолжить исследование полуострова. Сначала посетить Дальний мыс и уговорить перебраться к нам 3 небольшие семьи. Они несколько лет не приходили на общий сбор. Но еще год назад, незадолго до моего появления в этом мире, их стариков встречали в степи охотники. Предстояло пройти всего 100 километров, и я собирался управиться за неделю. С собой взял только Гера и Дара. Остальные мужчины оставались с племенем. Я боялся очередной волны мигрантов из Африки, которые вполне могли прийти с севера. В путь мы отправились налегке, взяв совсем немного еды. За это время я еще больше раздался в плечах. Постоянные физические нагрузки не давали накопиться жиру. Мышцы налились силой. Дар тоже не отставал. И даже на фоне гиганта Гера выглядел вполне весомо. Поэтому, перейдя реку вброд, мы уже несколько часов бежали вниз по течению, иногда отдыхая, переходя на шаг. Вскоре миновали устье Тихой, и справа потянулось широкое песчаное побережье Черного моря. За день преодолели больше 50 километров. Семьи, к которым мы направлялись, жили не на самом мысу, а немного севернее, вырыв в склонах двух параллельных оврагов неглубокие то ли норы, то ли землянки. Местность там заметно понижалась. И хотя рек и не было, но вот мелких пресных озер в достатке. Я не рискнул срезать путь, боясь промахнуться в этом тростниковом лабиринте. Поэтому мы продолжили поход до самой восточной части Крыма к мысу, в будущем названному Фонарь. Иногда невысокие скалы скрывали степь, но полоса прибоя была ровной, и к вечеру второго дня мы были на месте. Заночевать решили тут же, на широком и выступающем далеко в море участке суши. В будущем он был в несколько раз меньше. Уже в сумерках я нашел на берегу обломки костяного гарпуна, свежие, еще не занесенные песком. Значит, мы на верном пути, и люди здесь есть. Лежа у костра, я смотрел на серебристую лунную дорожку, протянувшуюся через непривычно узкий и мелкий Керченский пролив, больше похожий на реку. Сильное течение несло темную массу воды из обмелевшего Азовского моря в Черное. Сейчас его подпитывает лишь Дон, не давая исчезнуть полностью. Как же пустынно кругом! Противоположный берег был темный, ни огонька костров, ни отсвета факелов, только яркие звезды отражались в морской воде. Наутро мы, перекусив, пошли на северо-запад, отойдя от Азовского побережья на пару километров. И вскоре вышли к искомой стоянке, заметив дымки между скалистых холмов. Нас встретили спокойно, с достоинством. У костра на охапке сухой травы сидел очень старый неандерталец, больше похожий на мумию, чем на живого человека. А рядом с ним стоял взрослый мужчина, опираясь на тонкое древко остроги. И ребенок, мальчишка лет 6, настороженно рассматривающий гостей. После обмена приветствиями и демонстративно убранного оружия завязался разговор. Слова иногда немного отличались от тех, что я знал, но смысл сказанного все равно не терялся. Их осталось только трое. Мать этого мальчишки умерла при родах осенью, так и не подарив семье второго ребенка. Живущие рядом тоже понесли потери. Этой весной два молодых парня утонули, пытаясь добыть рыбу в шторм. Оставшиеся без своих мужчин женщины и годовалый ребенок голодали, перебиваясь сбором трав в степи. Иногда с ними делились уловом. Сейчас добычи стало больше. И Канг, как звали мужчину, относил часть рыбы соседям. Старик молчал. Он сидел с закрытыми глазами, покачиваясь из стороны в сторону. Мне казалось, что его сморщенное, высохшее тело сейчас унесет порывом ветра. «Канг, скоро на эти земли придут черные люди. Ты и твой ребенок им не нужны. Вас убьют. Может, съедят, как зверей». Мужчина замер, уперев в меня тяжелый взгляд. «Я зову вас всех в свое племя. Мы собрали уже многих людей, и мы достаточно сильны, чтобы отбиться». Канг молчал. Он хотел основать свой собственный род. Потому и ушел с двумя братьями и доживающими свой век родителями сюда. И тут ему говорят, что все, он теперь не больше, чем добыча для черных охотников. «Дим!» Скрипучий, натреснутый голос заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Я ведь так и не назвал свое имя. «Дим, подойди поближе!» Старик так и не открыл глаза, но теперь повернулся в мою сторону. «Ты ведь был там, в пещере предков? Я видел тебя там. Там мои глаза все еще видят свет». Выполняю просьбу и приседаю на корточки напротив. Это уже интересно. «Ты не узнаешь меня?» «Да, не узнаешь. Ты был растерян, и я кричал тебе, чтобы ты уходил. Ты нужен людям, Дим. Уведи их отсюда и сам уходи. Настоящих людей осталось слишком мало. Наше время уходит. Старик открывает глаза, и я с трудом сдерживаю, чтобы не отшатнуться. Пустые бельма глаз неподвижны, но он как-то видит меня. Я видел тех, о ком ты говорил, черных людей. Там, в пещере, предки показали мне то, что будет. Их слишком много, и они идут все дальше, чтобы не быть убитыми своими же сородичами в борьбе за еду. Женщин — лучшее место у костра. Они уничтожат весь этот мир, когда им некуда станет идти. Духи огня зажгут солнце среди этой степи в последний раз. И тьма поглотит их вслед за нами. А ведь прав этот дед. Не выжил он из ума, как может показаться на первый взгляд. Там, в будущем, есть все, что он сказал. Перенаселение, войны из-за жадности и амбиций горстки преступников, считающих себя избранными. Мы вышли в космос, но по-прежнему мало чем отличаемся от своих далеких предков. Духи огня зажгут солнце среди этой степи. Он это серьезно? Старик, прости, не знаю твое имя. Ты говоришь об этом солнце? Я указываю рукой в голубое летнее небо. Нет, смотри. Руки тонкие, одни кости, обтянутые и покрыты старческими пятнами желтой кожи. Неожиданно железной хваткой сжимают мне виски, притягивая голову ближе. Смотрю прямо в застывшие навсегда слепые глаза. И в мозгу появляется картина, которую из всех людей, находящихся сейчас на планете, раньше видел только я, да и то на видео. Яркая точка падает с небес на землю, и все тонет в ослепительно белой вспышке, когда свет становится слабее, проступает чудовищное грибовидное облако. Я поежился, словно теплый степной ветерок вдруг превратился в ледяную вьюгу. Старик отпустил меня и вытер текущую из носа кровь ладонью. «Ты увидел, Дим! А теперь уходите, все!» Поднимаюсь, перевожу взгляд на Канга. Тот склонился над стариком, набросил на его острые плечи шкуру, обнял. Мальчуган тоже прекратил ковырять палкой землю. Подбежал, уткнулся лбом в грудь деда. Я покосился на Гера. «Мы донесем его к нашему племени?» Тот молча кивает. «Мне неловко. Я чувствую свою вину в том, что старик мне показал. Может, это мой старый мир поглотила вспышка атомного заряда? Я мог только гадать, что случилось там после моей смерти. Тогда все висело на волоске. Ведущие мировые державы готовы были вцепиться друг другу в глотку. Все могло случиться. Канг, ты пойдешь со мной?» Мужчина выпрямился, отрицательно покачал головой. «Я останусь с ним». «Мы сможем нести его, Канг. Нас четверо, справимся». «Он не выдержит поход, Дим». «Да, он, скорее всего, прав. Старый неандерталец очень слаб. Вот и сейчас он снова застыл, уставившись на огонь. Глаза его так и остались открытыми». Мальчишка вдруг отстранился, всмотрелся в неподвижное лицо, снова приник к покрытой редкими белыми волосами груди, прислушиваясь. И, ничего не услышав, заревел, бросившись к отцу. Оставшись без опоры, мертвый старик медленно завалился на бок. «Мы все же смогли уговорить Канга с сыном и живущих рядом с ними женщин идти с нами. Шли молча, подавленные случившимся. За нашей спиной в безымянном овраге осталась одинокая могила. Прошло 2 недели с того памятного похода. Около нашей пещеры, ставшей слишком тесной, поставили первую юрту. Ночи были по-летнему теплые, и я с частью охотников перебрался в нее. Теперь весь склон холма вокруг был очищен от кустов и деревьев. Пощадили только плодовые. Груды дров и хвороста сохли рядом с входом. Топлива катастрофически не хватало. Несколько шкур бизонов пополнили наши запасы. Ант, по моей просьбе, водил целую толпу детей и подростков к реке, обучая их плавать. Новые члены племени влились в наши ряды и наравне со всеми включились в работу. Мальчишки устроили настоящий геноцид суркам, освоив изготовление и установку силков. Несколько десятков пушистых шкурок уже сохло в тени. Эрика с большей частью женщин плели веревки и начали шить новые комплекты одежды. Гер, понаблюдав за ними и получив от меня пару уроков, засел за изготовление обуви. Племя солнца готовилось к переходу. Следующей целью я наметил южный берег. На этот раз со мной пошел только Ант. Он несколько раз за прожитые на побережье годы углублялся далеко в горный массив и стал на время моим проводником. Мы поднялись на вершину родного холма и стали спускаться в узкую долину, обходя крупные обломки камней. Пройдя пару километров, снова взобрались на южные отроги Крымских гор. И теперь поднимались все выше. Ант узнал эти места и вел меня на запад по узким тропинкам. Никаких следов людей мы не обнаружили. Здесь жили только горные козлы и ирбисы. Так мы прошли около 15 километров и стали на привал. Хождение по горам не шло ни в какое сравнение с предыдущими походами по ровной местности. Мы оба сильно устали. Наскоро перекусив у костра, решили спать по очереди. Здешние горные леопарды внушали уважение. Утром наш поход продолжился. Мы углубились в дикий хаос обломков, скальных выступов и ущелий, пока не уперлись в тупик. Вернулись назад, попробовали пройти южнее. На этот раз идти было легче, и к вечеру, по моим прикидкам, вышли на берег моря в районе будущего Судака, где и заночевали, оставив осмотр местности на завтра. Горы в этом месте обрывались далеко от берега, и утром мы начали с обследования равнинного участка. Каменистая местность, заросшая редкой травой, протянулась на несколько километров. Пусто. Никаких следов людей. Но одну находку мы все-таки сделали. Уже на обратном пути заметили полузасыпанный осыпями вход в пещеру. Возле него белели остатки мелких костей и множество обломков каменных орудий. Лезть в грозящий в любую минуту обрушиться проход не хотелось, но любопытство победило. Потратив немного времени на розжиг огня, диоксид марганца стал моим постоянным спутником в таких походах. Осторожно, стараясь ничего не задеть, вошел внутрь. Факел из тонких веток давал мало света, но основное я разглядел. В этой пещере когда-то жили люди. 5 скелетов, нетронутых, 4 взрослых и 1 детский. Не неандертальцы, форма черепа другая, лицо намного шире. Рост взрослых около 2 метров, кости очень толстые. Удивленно присвистнул. Вот этих ребят я точно не ожидал встретить в Крыму. Передо мной лежали останки денисовцев, 3-го вида людей, еще более древнего, чем неандертальцы. Кости были не очень старыми и даже не думали рассыпаться. Им же не больше 100 лет. Как они здесь оказались и от чего умерли, кто знает. Отсутствие повреждений наталкивало на мысль о вспышке болезни. Мне стало неуютно от мысли, что некоторые бактерии и вирусы могут существовать в спячке десятки лет. Со всей возможной поспешностью, стараясь не дышать, выхожу наружу, еще долго оттирая подошвы обуви от осевшей на нее пыли. Ну нафиг такие приключения. Ант ждал меня у входа, меланхолично жуя травинку. На него находка не произвела никакого впечатления. Но кости и кости, старые, что с того? Попробовал расспросить его о больших людях, таких как Гер и Раук, но с плоскими лицами, коричневой кожей и черными волосами. Нет, он про таких никогда не слышал. Облегченно выдыхаю, встречаться с такими гигантами в открытой схватке совсем не хотелось. Пусть доживает свой век за Уралом, в лесах Сибири и джунглях Азии. С нас и кроманьонцев хватит. В племени тем делом наметился первый конфликт. Люди спорили, нужно ли идти к пещере Черного Камня и ждать там ежегодных гостей, или теперь, когда ни пещеры, ни самого рода не осталось, в этом нет смысла. Мы с Антом вернулись вовремя. Для начала я рассказал всем о результате похода. Как и ожидалось, других людей я не нашел, но и врагов тоже. Эта мысль племени понравилась. Выяснив, когда раньше собирались окрестные семьи, прикидываю, что у меня осталось около 2 месяцев времени. Упустить возможность привлечь к походу последний большой род неандертальцев я не мог. Поэтому принимаю сторону тех, кто был за встречу, и ставлю новую задачу. Продолжаем подготовку с расчетом на намного большее количество людей. Сколько точно, не знал никто. Мать Слава была из этого рода, но сам он мало что знал, только смутные воспоминания ее рассказов. Выходило так, что острые копья могут насчитывать от 10 до 15 взрослых мужчин. Столько же женщин, возможно, несколько стариков. Сколько детей, можно было только догадываться. Обычно в неандертальских семьях рождалось намного меньше детей, чем у кроманьонцев. Зато женщины практически всегда вынашивали плод. Выкидыши бывали очень редко, даже при огромных физических нагрузках, которым подвергались беременные. Детей любили и берегли, инстинктивно осознавая их величайшую ценность для вымирающего вида. Лето было в разгаре, и я принялся за изготовление волокуш. Ровные березки тщательно ошкуривались, и, зафиксировав их между вбитыми в землю колиями, оставлялись сушиться. Дугообразная форма убирала лишние детали и упрощала и так примитивную конструкцию. Затем они собирались попарно деревянными клиньями, посаженными на костный клей, соединялись ровными палками, формируя перемычки, постепенно уменьшающиеся к одному краю, куда будет впрягаться человек. Добавляем широкие кожаные ремни для плеч, вот и все. Первые в мире санки готовы. Варка костного клея стала отдельной историей. Эрика вместе с женщинами заставила снова затеявшего непонятное и крайне вонючее дело вождя отойти от пещеры далеко в сторону. Могли бы и потерпеть, обработка шкур тоже не розами благоухает. Насобирать обломков свежих костей было проще всего. Труднее было отобрать у Рауга самый большой глиняный горшок, где обычно варили дубильный и щелочный раствор. Но и с этим я справился, когда пообещал ему чудо-материал, который значительно укрепит наконечники в древках копий. И вот теперь, зажав нос от нестерпимой вони, увариваю неаппетитную желтовато-коричневую массу. Это уже финальный этап. До этого раствор несколько раз остывал, жир всплывал на поверхность и удалялся. Проведенные испытания на копьях привели охотников в восторг. И они с радостью сменили своего вождя за этим занятием. По моим прикидкам, нужно было сделать около 50 волокуш, так что хороший запас клея просто жизненно необходим. Первую конструкцию я собирал самостоятельно, потратив на это весь день. Сверление пазов примитивным деревянным сверлом с каменным наконечником – занятие крайне неблагодарное. Да и выстрогать клинья нужного размера совсем непросто. Один нож я все же сломал, и Дар с сожалением смотрел на обломки. По его словам, хорошего камня для новых инструментов в округе не осталось. Когда я притащил свое творение ко входу и впрягся в сани, показывая, как все это работает, люди воодушевились. Ведь если так легче таскать грузы, то сколько же времени они сэкономят? Пришлось объяснять, что по камням и траве это чудо инженерной мысли не поедет. Нужно ждать снега. Следующие волокуши собирали уже вместе с близнецами и Даром. Я заготовил образцы всех деталей, и они теперь просто повторяли их форму и размер, стараясь не сильно отклоняться. Дело пошло веселее. и до конца месяца полсотни кривоватых, но легких и прочных транспортных средств стояли ровными рядами на оставшемся после массовой вырубки пустыре. Лето близилось к концу, и, стараясь по максимуму воспользоваться теплой погодой, я переключился на гончарное производство. Горшки, миски, большие и маленькие, почти ровные и кривые, теперь целыми днями сохли и обжигались в больших кострах. Весь склон холма уже вырубили и принялись за рощу внизу. Запас мыла тоже подрос. Теперь я не боялся, что к острым копьям придется идти с пустыми руками. Название их рода происходило от качественных каменных инструментов и оружия, основной продукции рода для обмена с другими людьми. И я буду торговаться за каждый горшок, выменивая ножи, рубила и наконечники. Эти вещи я пока сам создать не мог. Мысль идти навстречу практически всем составам, оставив только стариков и детей, я отмел сразу. Так было раньше, лет 30-40 назад, когда Арика еще сама была невестой. Людей тогда было больше, особых опасностей для остающихся, наоборот, не было. Я же застал самое начало миграции кроманьонцев. И теперь столкновение с ними могло произойти в любой момент. Девчонок решили не брать. Сейчас мое племя насчитывало 39 человек. Это по нынешним меркам очень много. А вот в рамках поставленной мною задачи очень мало. Молодые девушки – слишком ценный ресурс, чтобы отпускать их в живущий обособленный род. Если там достаточно парней, они послужат еще одним рычагом влияния на предстоящих переговорах. И последнее. Как бы мне ни хотелось забирать слишком много мужчин в этот самый длинный поход, я тоже не мог. Сейчас нас было всего 11. Пойдут самые сильные – Гер и Раук. Остальные оставались защищать племя. Мы вышли в путь в конце августа. Длинные ряды отметин на камнях, что я не забывал ставить каждый день, пусть и весьма приблизительно заменяли календарь. Днем стояла жара, но ночи становились все прохладнее. Еще немного, и первые желтые листья начнут срываться с деревьев. Шли не спеша, тяжело нагруженные товарами для обмена. Прошлый раз мы преодолели этот путь за 4 дня. Сейчас же шел уже 9-й, когда впереди показался памятный отрог горы из черного камня. Лагерь разбили в стороне. Мои спутники не хотели подходить к месту, где покоились останки всего их рода. Они хорошо знали местность вокруг, поэтому еще затемно сходили к ручью, сбегавшему со склона неподалеку. Напились сами и набрали воды. Дров хватало, и вскоре на пустыре уже пылал костер, разгоняя вечерние сумерки. Мы приготовились ждать. Прошла неделя. Мы успели сходить на охоту, убив пару молодых коз. Здесь их было намного больше, чем в долине Тихой реки. Я уже начал беспокоиться, переживая о судьбе оставленного племени. Никакой связи не было. Была мысль взять с собой пару подростков и отправлять их гонцами. Но риск все равно перевешивал пользу, и от нее отказались. Посовещавшись, решили ждать еще 3 дня. Если люди рода острых копий не придут, мы сами пойдем на запад, выяснить, что стало с последней из известных нам семей. Костер горел постоянно. Ночью мы спали подвое, выставляя одного часового. Днем отходили в степь, охотясь и высматривая друзей или врагов. Люди появились на следующий день. Раук первым заметил 4 темные точки на горизонте. И мы, не зная, чего ожидать, приготовились к схватке. Это точно не кроманьонцы, те вчетвером не ходят. Но и на ожидаемый нами большой отряд не похоже. Впрочем, и нас только 3. Гости подходили настороженно, не опуская оружия. 2 молодых, лет 16 парня, и 2 девушки помладше. Волосы темнее, чем у нас, скорее русые. На плечах небольшие мешки. Одеты, на удивление, неплохо. Шкуры, хоть и не выделаны толком, но не облезшие и довольно чистые. Метрах в 30 от нас они остановились, не зная, как быть дальше. Выхожу вперед и громко кричу. «Я Дим, вождь многих родов, племени Солнца. Назовите ваш род». Один из парней, решившись, подходит ко мне. Явно нервничает. Стоящие за моей спиной Раук и Гер его сильно напрягают. «Я Тенак, из рода Острых Копий». «Все-таки мы встретили тех, кого ждали. 4 человека вместо большого отряда». «Почему пришли только вы?» Я отбрасываю копье в сторону и делаю знак рукой своим спутникам. Те опускают оружие. Мой собеседник немного взбодрился и тоже, отбросив копье, отвечает уже увереннее. «Этот год был очень плохим для рода. Когда земля была белой, еды не осталось, и наши охотники пошли в степь. Они смогли убить большого быка и, разделывая его, потеряли осторожность. Стая большезубов, незаметно подкравшись, убила их всех». «Большезубы — это хищники с длинными клыками и коротким хвостом, похожие на живущих в камышах кошек?» «Да, Дим. Мы с братом пошли по следам наших мужчин через несколько дней и издали видели этих зверей. Близко подходить не стали, и звери нас не тронули». «Значит, где-то тут охотится прайд саблезубых тигров. И нам повезло, что пока мы его не встретили. Впрочем, степь вокруг была пуста. Стада животных откочевали на север, а козы, предпочитающие предгорье, этих хищников не интересовали». «Тенак, к вашему дому не приходили черные люди?» «Нет, мы никогда их не видели». «Это уже лучше. Приглашаю всех к нашему лагерю». И вскоре, наблюдая за Гером, раздувающим огонь, продолжил расспрашивать наших гостей. «Тенак, ваш род потерял всех мужчин на той охоте?» «Нет, тогда большезубы убили 5. Он поднимает руку, растопыривая пальцы. «Остались еще 3, я и брат. Мы тоже охотники». «Они остались охранять ваш род?» «Да, Дим. 2 из них уже слишком стары, чтобы отходить далеко. А у 3-го есть женщина. Они отговаривали нас от этого похода, но мы их не послушали». Тенак, все время оглядывающийся по сторонам, не выдержал и выпалил. «Дим, где все? Род Черного Камня, род Тихой и Гремящей Воды». «Значит, эти парни, рискнув отправиться далеко в степь, шли за невестами и привели с собой 2 девушек. Сейчас, видя перед собой только нас, парни заметно расстроились. Начинаю рассказывать о событиях, произошедших не так давно. С каждым моим словом парни все больше мрачнели. Девчонки притихли и, прижавшись друг к дружке, во все глаза смотрели на видневшийся вдалеке язык оползня, похоронивший под собой страшных черных людей. «Тенак, в моем племени есть невесты для вас. В моем племени есть молодые и сильные охотники. Они станут надежной опорой вашим сестрам». «Дим, но тогда почему они не пришли с тобой?» Я продолжаю свой рассказ. О том, как духи огня открыли мне будущее, и я увидел неисчислимые орды дикарей, идущих сюда из далеких жарких земель. О том, что все мои люди, гордо демонстрируя собеседнику 4 раза растопыренные пальцы обеих рук, все они уже 1/2 готовятся к великому походу на север. «Да, парень, мы все уходим». Тенак с братом подавлены. Привычный им мир в одночасье рухнул, похоронив под своими обломками все их мечты и надежды. Девчонки шмыгают носом, опустив глаза в землю. «Тенак, я надеялся увидеть здесь вашего вождя. Ваш род последний в этих степях. Оставшись одни, вы погибнете. Даже если спрячетесь в горах, это только немного отсрочит вашу гибель. Женщины будут рожать слабых детей. Из них не вырастут новые охотники. Рано или поздно, но до вас доберутся враги и станут выслеживать вас, как вы выслеживаете коз и бизонов». Парень молчит, не зная, что ответить. Он ведь не старейшина, не вождь. «Мы поступим так. Вы пойдете с Гером», указываю им на гиганта, ловко нарезающего мясо у костра. «Он поведет вас к моему племени. Вы готовы стать людьми племени Солнца?» Девчонки соглашаются сразу. Парни угрюмо молчат. Никогда такого не было, чтобы мужчины уходили в другой род. Тинак, род острых копий или присоединится к нам, или исчезнет. Если вы с братом станете людьми племени Солнца, вы и будете новым родом острых копий. И чтобы окончательно развеять его сомнения, добавляю. Я и Раук идем к вашему дому. Я, Дим, позову всех идти со мной. Ты еще увидишь своих родных. Парень неуверенно кивает. Второй следует примеру брата. Вот и славно. Уже мы прождали не зря. Ужинаем и укладываемся спать вокруг костра. Я дежурю под утро. Нужно хорошо выспаться перед новым походом. На рассвете, перекусив, мы разделись. Гер уводил свой небольшой отряд на восток, а мы с Раугом пошли на запад. Заблудиться было невозможно, просто следовало держаться линии гор по левую руку и идти по ровной степи 4 дня, пока не увидим стоянку рода. Большую часть принесенных для обмена товаров унесли назад. По словам Тинака, практически все пригодные для обмена инструменты он с братом принес с собой. Теперь мы двигались намного быстрее. Только раз отвлеклись для охоты. Убив козленка и на второй день пути сделали большой крюк, обходя стадо новых, раньше невиданных животных. Быки с прямыми рогами, поменьше, чем бизоны, но гораздо многочисленнее, паслись, спеша набрать запасы жира на зиму. Для себя назвал их турами. Рассказ о саблезубых кошках еще не стерся из памяти. И если они, подобно львам, привыкли сопровождать стада травоядных, лучше перестраховаться, обойдя их стороной. К стоянке рода острых копий мы вышли на 3-й день, еще издали, заметив дым от костра. Их пещера была намного больше, чем наша, но, на мой взгляд, хуже приспособлена для жилья. Свод неровный, очень высокий. Свисающие сталактиты говорили о сырости. Пол слегка выровнен, трещины засыпаны мусором и землей. Огонь горел снаружи, рядом с ним и собралось большинство людей. Только дети отбегали дальше. Они-то нас первыми и заметили, с криками возвращаясь назад под защиту взрослых. Мы с Раугом шли не спеша, опустив копья и подняв левую руку вверх, показывая раскрытую ладонь. Этот жест был многим знаком. И люди, поначалу схватившиеся за оружие, немного успокоились, разрешая нам подойти поближе. Их было немного, гораздо меньше, чем я ожидал увидеть. 3 мужчин, все, как и рассказывал Тинак. 2 пожилых и 1 похожий на Рауга крепыш. 2 сгорбленных стариков, закутанных в шкуры. 6 взрослых женщин, лет 20-30 на вид. И, наконец, дети. 1 младенец на руках, 2 мальчишек лет 6-8 и еще 1 постарше. Похоже, то, что я, попав в это время, обнаружил в пещеру сразу 11 детей и подростков, скорее исключение из правил. Разговор не складывался. Старики упрямо твердили про предков, которые бесчисленные зимы жили в этом месте, и наотрез отказывались куда-то уходить. Охотники были не столь категоричны, но, услышав о молодежи, перешедшей в мое племя, стали хмурыми и раздражительными. Выкладываю перед ними принесенные товары, объясняя, как ими пользоваться. Вроде как выкуп принят. Женщины сразу забирают новые предметы. Замечаю на себе оценивающие взгляды. И в этот момент понимаю, как действовать дальше. Мы с Раугом на фоне их мужчин набираем по 100 очков вперед. Хорошая одежда из отлично выделанного меха, крепкая обувь – это раз. Мощное телосложение, несколько месяцев обильного и разнообразного питания пошли нам на пользу. Чистые волосы и кожа – это 2. И, наконец, невиданные раньше предметы, что мы принесли. Все это показатели гораздо более комфортной жизни. И они хотели бы жить так же. Раньше я не видел жилища других семей неандертальцев. Даже из нашей пещеры у Тихой я выгреб тонны мусора. А здесь с гигиеной вообще не дружили. Пол был основательно загажен. Отходы жизнедеятельности были у самого очага. Повсюду валялись какие-то кости, обрывки шкур, обломки камней. но и запах стоял соответствующий. Как Тиннак и его спутники умудрились в таких условиях сохранить одежду опрятной – загадка. Вот прежде всего на этот аспект я и стал давить, периодически давая слово Раугу. Он ведь тоже жил в похожих условиях, но, присоединившись к нам, не только оценил преимущество жизни в относительной чистоте, но и активно продвигал эту идею среди остальных новичков. Мы, не спеша, с достоинством, не обращая внимания на презрительно фыркающих стариков, рассказывали о жизни в нашем племени. И перед глазами слушательниц возникала картина некоего рая каменного века. Дальше дело времени. День за днем они будут капать оставшимся мужчинам на мозги. И я уверен, что убедят их изменить свое мнение. Ночевать в пещере мы не стали, выбрав чистое место неподалеку. Развели костер и, достав остатки жареного еще утром мяса, быстро его прикончили. Кормить нас никто не стал. Скорее всего, просто было нечем. Все местные жители были очень худыми. Похоже, череда неудач на охоте продолжалась. В сумерках я слышал приглушенную перепалку, срывающиеся на визг женские крики. Мне даже стало немного жаль тех троих мужчин. Наплевав на патриархальные устои неандертальского общества, дамы брали свое числом, просто не слушая возражений и упрямо гнули свою линию. Им явно надоело жить впроголодь. А тут я со своими рассказами. Споры и крики продолжались до глубокой ночи. А на рассвете к нам вышли три женщины. Одна держала на руках ребенка. Другая вела за руки обоих мальчишек. Все они остались без мужчин этой весной и теперь решили переселиться к нам. Делаю суровое лицо и предупреждаю, что они должны забыть все свои привычки и жить только по новым правилам. Те соглашаются, деваться им некуда. Вскоре из пещеры показались оставшиеся дамы. У двоих под глазами и на скулах наливались свежие синяки. Третья была целая, зато досталась подростку, бока и спина которого были в ссадинах и кровоподтеках. Один из вышедших мужчин тоже сверкал фингалом. Раук на всякий случай придвинул копье поближе. Но нас демонстративно игнорировали. Стариков не было видно вовсе. Подхожу к суетящимся у костра людям и негромко, но так, чтобы меня все слышали, говорю, ни к кому конкретно не обращаясь. «Я Дим, вождь великого племени Солнца, буду ждать вас до той поры, пока степь станет белой. Если вы придете, мы дадим вам еду, новую одежду и защиту. Если нет, мы уйдем без вас». Пристально смотрю в хмурые лица всех оставшихся. Некоторые смотрят на меня со злостью, некоторые жалобно и обреченно. Эти люди для меня сейчас дороже золота, но решать свою судьбу они должны сами. Разворачиваюсь и, коротко кивнув, уже собравшемуся Раугу иду прочь. За мной идут наши новые соплеменники. Охотник замыкает отряд. Еще долго чувствую спиной взгляды оставшихся людей. На душе скребут кошки. Но иначе поступить я не мог. Снова потянулась бесконечная степь. Мы спешили, ведь еще никогда раньше я не бросал своих людей на такое длительное время. Как там Гер? Довел ли он свой отряд? Как Эрика? Как все? Еды не хватало, козы куда-то подевались, и мы на ходу жевали редкие и уже огрубевшие стебли дикого лука и щавеля. Только на третий день пути Раук каким-то чудом успел ударить копьем выскочившего из-под ног зайца. Тут же стали на привал. Разожгли костер и разделили добычу, отдав большую часть детям и женщине с младенцем. Им приходилось хуже всего. И снова в путь. На 25-й день с начала нашего похода вышли к верховьям Тихой. Еще три дня, и мы дома. Наша обувь износилась. Прочная кожа бизонов истерлась, стала тонкой, как бумага. Швы местами разошлись. У идущих с нами женщин и мальчишек дела обстояли еще хуже. Грязные обмотки порастирали ноги, и они прихрамывали, Животы сводило от голода, но тратить остатки сил на охоту было бессмысленно. Мы упрямо шагали к дому. Справа тянулись уже хорошо знакомые места. Скоро брод, а там и до родной пещеры рукой подать. И через час, выйдя на берег, сначала увидели подымающийся на другом берегу дымок, а затем и радостно кричавших и размахивающих руками близнецов. Сбросив одежду, они за несколько минут перешли реку и бросились к нам. Тор подхватил на руки обоих детей. Тур взял у матери заревевшего от испуга младенца, и они быстро побрели назад по пояс в холодной осенней воде. Делать нечего, все следуем их примеру. И вскоре уже стоим у костра, стуча зубами от холода, спешно натягивая на себя снятые вещи. Близнецы сначала обнимают нас с Раугом, затем с интересом рассматривают худых, измученных переходом, но не лишенных привлекательности женщин. «Тор, очнись!» Парень вздрагивает и бросается к лежащему рядом мешку. Перед нами, словно по волшебству, появляется большой кусок копченого мяса, связка высушенной рыбы и груда сухих плодов. На добрые полчаса слышен только хруст работающих с огромной скоростью челюстей. Съели все, и Тур потянулся к мешку за новой порцией. «На сегодня хватит. Завтра полдня отдыхаем и восстанавливаем силы». Близнецы натаскали огромную груду дров, и вскоре пламя запылало еще ярче. Экономить нечего, больше мы не вернемся на это место. Пока Раук готовил из сухих листьев и травы спальные места, успеваю расспросить близнецов, как живет племя. Гер пришел еще 8 дней назад, привел 4 людей. Мы с братом убили еще 5 бизонов в яме. Мяса столько, что девать некуда. Вид упал с дерева и сильно зашиб плечо. Арика с ним возится теперь. Травы и листья прикладывает. Новые люди ждут твоего возвращения, чтобы ты провел праздник солнца. «Ты о чем?» Меня разморило от сытной еды и тепла, и я уже засыпаю. «Дим, ты же давал нашим мелким имена, помнишь? У нас есть знаки племени, а у новых людей нет. И парни гордо вытаскивают из-под одежды свои ожерелья». «Будет вам праздник. Тор, не мучай меня, быстро говори, как там Эрика?» «А что с ней сделается? Недавно Тинак пришел, может, она будет его невестой?» Я резко вскидываюсь, и Тор, громко смеясь, отскакивает от меня подальше, выставляя перед собой руки. «Убью гаденыша, ведь прекрасно знаешь, что мне не безразлична эта девчонка, и все равно подкалывает вождя». «Дим, Дим, не сердись, и правда смешно же». «Я сейчас в тебя копье кину, шутник». «Все говорю как есть, едва отбились от нее, хотела с нами идти и здесь тебя ждать. Не забыла она тебя, успокойся уже». Падаю на пахнущую полынью сухую траву и смотрю в ночное осеннее небо. Звезды мерцают, подмигивают, и я счастливо улыбаюсь.